Глава 17. Мисс Силвер вдруг проснулась. Только что ей снился сумасбродный, но приятный сон. И вот уже сна ни в одном глазу. Что же ее разбудило? Ощущение было такое, будто она только что шагнула из одной комнаты в другую и закрыла за собой дверь, но в момент перехода услышала какой-то странный, похожий на крик, звук. Возле кровати была лампа. Она ее включила и посмотрела на наручные часы. Стрелки показывали примерно половину второго. Звук мог донестись с улицы, например, крик совы. Но ей почему-то показалось, что он донесся из соседней комнаты, где спала Дженнифер. Между комнатами имелась дверь, но она была заперта еще до ее приезда, и ключа не было ни с той, ни с этой стороны. Она встала, сунула ноги в шлепанцы, накинула теплый синий халат и вышла в коридор. Из 5 занятых спален 4 находились по одну сторону от лестницы. Ее, Дженнифер, напротив миссис Кредок и мальчики. По другую сторону лестничного пролета в направлении центральной части дома была комната мистера Кредока с окнами во двор. Коридор весь был погружен во тьму. Мисс Силвер постояла, прислушиваясь. Из соседней комнаты послышался звук. Не то стон, не то рыдание. Она тихо подошла к двери и открыла ее. В комнате было темно. Только прямоугольник окна слабо светился в густом мраке. Когда дверь открылась, воздух шелохнулся. Занавеска взлетела и опала. Дженнифер, задыхаясь, сказала: «Нет, нет, не надо, уберите ее!» Мисс Силвер вошла, включила свет, закрыла за собой дверь. Дженнифер сидела на кровати, обеими руками вцепившись в ее края, напряженная, растрепанная, с вытаращенными глазами. Она не посмотрела на мисс Силвер, потому что не видела ее. Она видела сон, и этот сон был ужасен. Мисс Силвер подошла, села на кровать и ласково погладила ее по напряженным рукам. Дженнифер тут же вцепилась в нее, прижалась. Взгляд ее стал осмысленным, в нем появился ужас. Потом она посмотрела на мисс Силвер, еще не узнавая ее, но уже приходя в себя. Ласковым, успокаивающим тоном мисс Силвер сказала: «Все в порядке, дорогая, это был сон». Девочка сжимала ее с такой силой, что потом на предплечьях долго оставались следы ее пальцев, хотя кожа у мисс Силвер была не такой уж чувствительной. Дженнифер жутким шепотом сказала: «Это была рука». «Это был сон, дорогая». Девочка судорожно вздохнула. «Вы ее не видели». «Это был сон. Нечего было видеть». От прерывистого вздоха слегка задрожала кровать. «Вы ее не видели. Я видела». Мисс Силвер твердо сказала: «Дженнифер, дорогая, ничего не было. Тебе приснился страшный сон. Ты испугалась, но теперь ты проснулась. Больше тебя ничто не испугает. Если ты позволишь мне выйти, я принесу тебе воды». Она думала, что вцепиться в нее еще крепче было невозможно, но Дженнифер это удалось. Худое тельце содрогалось, глаза впились в нее. Она бессвязно бормотала: «Вы не знаете, вы не видели. Мне говорил мистер Мастерс. Я думала, это сказки. Я не думала, что это правда». «Что же он тебе рассказал, дорогая?» Дженнифер не сводила с нее глаз и вся дрожала. «Про Эверли. Почему их никого не осталось? Ни одного мальчика. Только старая мисс Мария. Но тогда она еще не была старой. Были еще Клариса и Изабелла. 3 девушки и 1 мужчина, их кузен. И они не могли все на нем жениться. А жаль, — сказал мистер Мастерс, — потому что тогда ничего бы этого не случилось». Мисс Силвер кашлянула. «Очень глупое и непристойное замечание. Этого бы не случилось, если бы он мог жениться на всех троих. У Соломона было 1000 жен, но он библейский царь. Мистер Мастер сказал, что одной жены человеку много, а чтобы уж 3 нападали на одного, и вовсе несправедливо. Но все-таки было бы лучше, если бы кузен женился на всех, потому что тогда бы Изабелла не...» У нее перехватило дыхание. «Что сделала Изабелла?» — строгим учительским голосом спросила мисс Силвер. «Она ее убила!» Дженнифер еле шевелила губами от ужаса. Он собрался жениться на Кларисе, и она ее убила топором в сарае. Она отрубила ей правую руку, где было кольцо, которое он ей подарил. Ее упрятали в сумасшедший дом, а Мария так и прожила здесь до самой смерти. Вот и не стало больше никаких Эверли. Ужасная история, дорогая. Мистер Мастерс очень плохо поступил, что рассказал ее. Дженнифер содрогнулась. Он не виноват, ему пришлось. Я ему рассказала о запертых дверях большого дома. Сказала, что хочу его исследовать. А он сказал, что нельзя, потому что... Она с трудом выдавила конец фразы. Из-за руки Кларисы. Моя дорогая. Он сказал, ее видели. Он сказал, один парень. Давным-давно он видел. Он никому не сказал. Но тогда, дорогая, как кто-то может знать, что он ее видел? Дженнифер нетерпеливо дернулась. «Не знаю. Так сказал мистер Мастерс. И еще девушка. Она утонула? Она здесь работала. Мэри Чизман. Она сказала, что не верит во всякие сказки и обязательно постарается разобраться. И вот по пути домой утонула. Упала в яму». Мистер Мастерс сказал, как будто какая рука столкнула ее в воду. «Мистер Мастерс – глупый, суеверный старик». Я думаю, не стоит повторять его истории. Я слышала про бедную Мэри. Было темно, шел дождь. Она оступилась на мостике и упала в яму. Дженнифер сидела очень прямо. Ее лицо почти касалось лица мисс Силвер. Глаза ярко блестели. «Разве?» — сказала она. «Разве?» — она выпустила мисс Силвер так же резко, как раньше вцепилась. «Может быть. Вы не знаете, и я не знаю». И мистер Мастерс не знает. На одном выдохе она сказала, «Я знаю то, что видела». «Что ты видела, Дженнифер?» Она опустила ресницы. Что-то блеснуло в ее прекрасных глазах. Блеснуло всего на миг. Надежда, неуверенность, страх. Мисс Силвер не знала. Дженнифер сказала, «Если я скажу, вы не поверите. Никто не верит, никому не хочется верить». Не меняя тона, она сказала, «Я могу отпереть дверь между нашими комнатами. Я спрятала ключ от мисс Болл. Раньше в вашей комнате была гардеробная. Если дверь будет открыта, у меня не будет страшных снов. Правда? Мама оставляла ночник, но он запретил». «Если спишь в темноте, лучше отдыхаешь». Дженнифер вылезла из кровати. Она бросила на мисс Силвер насмешливый взгляд и сказала, «Разве?»